На данный момент это в первую очередь выгодно Дону. И если с органами правопорядка у него не возникло бы особых осложнений, то с представителями этой самой корпорации, членом которой он, хотел этого или нет, все же являлся, в силу объективных причин подобные штуки просто так с рук не сходили. Тогда я твердо решил проводить акцию и тщательно изучил среду обитания Берковича, прекрасно понимая, что он является важной фигурой сопредельной структуры. Его банк служил для безболезненной и относительно безопасной отмывки крупных сумм черного нала. Я не особо разбираюсь в экономике, к стыду своему, хотя и провел почти полгода в фирме у Дона. Но одно знаю железно. Теперь этой самой сопредельной структуре не оставалось ничего другого, как идти на поклон к Дону, поскольку в радиусе видимости и слышимости только он располагал различными предприятиями и организациями. Они находились в его безраздельной власти. Я имею в виду легальные учреждения, которые могли из грязных денег делать чистые. Вот такой расклад. Да, еще был вариантик. Эта самая сопредельная структура, если бы объявился предлог, могла начать войнушку местного масштаба и ухайдокать Дона и его людишек, так как она располагала более серьезными силовыми резервами. Но предлог должен был оказаться весомым. Все детали нынешнего механизма сосуществования настолько хорошо пригнаны и отлажены в течение многих лет, на его постройку ушло столько крови и средств, а сама работа его давала такой доход, что решиться сломать его можно было, лишь имея достаточный для этого повод. Так вот, если бы вскрылось, что кончина этого гения бизнеса вовсе не несчастный случай в подъезде, а хорошо спланированная акция, и акция эта исходит от Дона, уф, что я есть для Дона? Реальная опасность, ненужный уже исполнитель, единственный свидетель и убийца. Ежели Дон решит, что я недостаточно надежен, после того, как узнает об акции, возможно, уже вечером в морг клиники имени Семашко доставят еще одно тело. Вот так. Раньше я об этом не подумал, а надо было. Сейчас я фактически находился в безвыходном положении. Все зависело от Дона. Я встал с лавки, прошелся по аллее, полюбовавшись на пьющие в столь ранний час отбросы общества, вернулся обратно и, опять усевшись, стал напряженно размышлять. Очень трудный человек, Дон. Я много времени работал с людьми. Для своего возраста, не такого уж солидного, достаточно хорошо знаю особенности и личностные качества различных натур. Дон — это человек-загадка, хамелеон. Метаморф психологического плана, если хотите. Прожив с ним вместе полгода, я его не понял. И теперь припоминал, рылся в нюансах, пытаясь определиться, как же быть. Признаться? Поскольку, если не признаться, он все равно сделает соответствующий вывод, ежели уже не сделал. Или брать все, что есть ценного, и мотать куда подальше, с насиженного места, начавшей благополучно складываться жизни. Черт-те что! Я ужасный трус. Сколько себя помню, всегда чего-нибудь боялся. В детстве боялся, что злые мальчишки отберут деньги и поколотят. Став чуть постарше, боялся, что буду гулять где-нибудь с красивой девчонкой, и нас встретят бессердечные хулиганы и затащат в подвал, завывая от восторга, где меня, естественно, привяжут к трубе парового отопления, предварительно жестоко избив, а ее зверски изнасилуют на моих глазах. Поэтому я старался избегать красивых девчонок, чтобы полностью исключить такой вариант. А для того, чтобы не быть избитым при других обстоятельствах, я прилежно посещал старика-китайца, который обучал меня и еще каких-то шишкарских детей, ушу. Когда я поступил в военное училище, там стал бояться, что как-нибудь на стрельбище меня подстрелит мой же товарищ-двоечник. Не из злости, а так. Нам неоднократно зачитывали сообщения о том, что кто-то где-то кого-то подстрелил из-за преступной халатности. Потом, окончив училище, я попал в войска и не куда-нибудь, а в такое лихое подразделение, где надо было держаться изо всех сил. Там я стал бояться, что какой-нибудь из так называемых «дедов» или целая группа каким-нибудь образом могут подорвать мое офицерское достоинство. Предпосылок было хоть отбавляй. В этот период было много других страхов, но на них я подробно останавливаться не стану. Это отдельный разговор. Он скорее будет уместен в качестве хорошо продуманного трактата типа «Некоторые особенности становления личности молодого человека в административно-командной системе». Почему-то никто такого трактата еще не накатал в помощь таким, как я, чтобы не набили себе синяков и шишек.